наш семинар по семейным отношениям. И внутренние причины, да, конфликта в семье, да, мы разбираем. Для начала мы с вами немножечко остановимся на том, что в своих отношениях мы часто очень не учитываем природу тонкого тела человека. Оказывается, у нас существует глубинная память, в которой откладываются все наши слова, отношения друг к другу. И она сама по себе не пропадает никуда. И таким образом, любое оскорбление, нанесенное близкому человеку, оно вызывает две вещи. Первое, возникает негативный настрой, усиливается негативный настрой, сам по себе это подсознательно происходит. Второе, пропадает память на позитивное, то есть стирается память, как будто вот можно это сравнить с тем, что стерлась кассета. Человек не помнит ничего хорошего или что-то хорошего не помнит. Вот давайте возьмем, допустим, если у кого-то из вас сейчас испортились отношения. Вы вспомните, попробуйте вспомнить, зачем вы вышли или женились, зачем вы вышли замуж за этого человека или женились. Ведь были же какие-то основания очень глубокие это сделать. Была какая-то любовь или нет? Или с потолка свалился? Была. Но как бы чаще всего мы это говорим просто как формальность. На самом деле чувствуя внутри себя, что ничего особенного-то и не было. Вот это и есть, что память стерлась. Память означает реальное восприятие вещей. Мы можем говорить все, что угодно, но на самом деле факт остается фактом. Мы не верим, что что-то было серьезного. Это возникает в результате действия памяти глубинной, которая настраивает наш мозг таким образом, что мы избирательно воспринимаем то, что выгодно уму, и то, что уму невыгодно, мы избирательно блокируем. Это подсознательно происходит. Поэтому самое первое, что нужно понять в семейных отношениях, что проблемы неизбежны. Проблемы неизбежны. А почему, как вы думаете? Кто может ответить на этот вопрос? Некоторые думают, вот живут же люди. Потому что мужчины и женщины имеют разную природу, разные взгляды, совершенно одни и те же вещи. Ну, почти вы ответили, но как бы есть более глубокий ответ на эту тему. Кто глубже сможет ответить? А? Нет, нет, все по карме выбирается. А? Правильно, молодец. Оказывается, что каждый же женится или выходит замуж с целью наслаждать свои чувства, а не чужие. Ведь мы понимаем под любовью, что мне должно быть хорошо. То есть мы неправильно понимаем любовь. Любовь означает, что я хочу кому-то сделать приятное, а не себе, кроме себя. Это означает любовь. В противном случае, если два человека себе хотят сделать приятное, это уже не любовь, это эгоизм. В результате они неминуемо начинают ссориться. Там, где присутствует эгоизм, присутствует и недопонимание, присутствуют ссоры, неизбежно. Так как семья всегда это вещь эгоистичная, не думайте, что семьи создаются с целью там кого-то осчастливить. Каждый хочет себе получше. Такова природа семейных отношений. Поэтому, естественно, неизбежны конфликты. И отсюда также можно сделать такой еще вывод, что если человек не изучает, как правильно относиться к близкому человеку, он не сможет жить с ним счастливо. Вот и все. Таков вывод. Или сможет только в том случае, если он природно имеет чутье, как надо действовать, что надо делать. природные какие-то качества хорошие, но они тоже оскверняются семейными отношениями, потому что близкий человек кажется как собственность. Женщина воспринимает мужчину как собственность по-своему, мужчина как женщину. Когда мужчина берет замуж себе женщину, то он, у него уже как бы врожденно существует определенное ощущение, что она обязательно должна ему готовить, обязательно должна на него стирать, обязательно должна его ласкать, любить, уважать. Вот. Ну, то есть она должна быть верной. Именно это называется мужской любовью. Точно так же женщина, но женщина, она об этом не думает, когда замуж выходит, что она все это должна. Она думает о том, что муж на самом деле должен мне деньги будет зарабатывать, он должен меня защищать, он должен меня считать самой лучшей, самой красивой. Вот, я буду улыбаться, он будет передо мной прыгать на задних лапках. Вот. То есть же у женщины свои ожидания, у мужчины свои же ожидания. Так? И эти ожидания означают, что мы уже к чему-то привязались еще до того, как семья была создана. Мы их не обговаривали, эти ожидания, друг с другом. А мы это считаем, что так и должно быть. А когда мы встречаемся, муж говорит, у меня такая природа, я денег много не могу зарабатывать. Жена говорит, что значит природа? Зачем за тебя замуж вышла? Какая природа? Женщина тоже говорит, да я такая, я знаешь, сама по себе такая. Она глазки ему строила, как только замуж вышла, она раз, начала спокойно на него смотреть. Он говорит, а что ты мне глазки перестала строить? Она говорит, а я сама по себе такая. Я не люблю глазки строить. Просто смотрю и все. Вот, то есть, как бы ожидания, они не оправдываются. Потому что ожидания, мы ждем не того. Мы ждем что-то для себя, не понимая, что мы должны стараться удовлетворить другого, не себя. В этом заключается правило семейного счастья. Наши ожидания по отношению друг к другу связаны с собой. Поэтому оскорбления неминуемы, они начинают накапливаться постепенно. И таким образом негативизм, восприятие увеличивается. Итак, существуют грубые проблемы в отношениях. Грубые проблемы – это означает, что они видны невооруженным взглядом. Они бывают беспокоящие, когда оскорбление совершено, и оно настолько сильное, что оно не только откладывается в память, но выходит также наружу. В результате такого сильного оскорбления человек начинает нервничать в присутствии близкого человека. И тот, который совершил оскорбление, не понимает, что как бы никто не забыт и ничто не забыто. И он продолжает вести себя так же, как думает, все нормально, но на самом деле ничего уже не нормально, идет плохой контакт. Небеспокоящие грубые проблемы. Оказывается, что есть грубые проблемы в семейных отношениях, которые люди просто иногда не понимают в силу отсутствия воспитания. Допустим, женщина в присутствии мужа подсмеивается над ним при гостях, допустим. Это грубая проблема, она приводит к большим проблемам потом в семейной жизни, неминуемо. Это даже на подсознательном уровне происходит. Мужчина теряет силу психическую. Вот. Точно так же, как мужчина может, допустим, обсуждать свою жену с кем-то, даже в ее присутствии. Или делать ей замечания по поводу ее одеяния в присутствии других людей. Там поправляй, там поправь то, поправь все. Там. Это признак неуважения. То есть эти проблемы, она как бы подчиняется, ее это не беспокоит вроде бы, не беспокоящая проблема. Но реакции идут внутрь. Все равно это проблема, так как это неправильное отношение. Это вызывает нарушения во многих сферах жизни. Также друзья перестают уважать. Оказывается, что если мы не ведем себя безукоризненно, даже вот, допустим, друзья мужа, если муж не ведет себя по отношению к жене безукоризненно, то они его перестают уважать. Не жену его, а его перестают уважать. Оказывается, жена в отношениях с мужем, она указывает на то, как надо относиться к мужу. Если жена неуважительно относится к мужу, то к мужу весь коллектив будет его неуважительно относиться. Даже если жена никогда не видела этих людей, которые там, с которыми он работает, у него на лбу написано, как к нему надо относиться. И на лбу это пишет жена. Понятно? Точно так же отношения женщины с детьми формируют мужчина. Как мужчина относится к женщине, так и дети будут к ним относиться. Есть еще непроявленные проблемы, грубые. Например, их взгляды встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Вроде бы ничего плохого нет. Но так как у них есть недостатки, то уже можно предвидеть, что будет у них, какие будут проблемы в жизни. Хотя бы потому, с какой мыслью, с какой целью их взгляды встретились. Мы с вами обсуждали эти вопросы, так? Что цели бывают разные, что есть мотивы разные вступления в брак. В соответствии с этим мотивом их жизнь будет формироваться уже по сложенной дорожке. Это самая первая лекция, можете послушать, там об этом говорится. Значит, существуют тонкие проблемы. Тонкие проблемы бывают полностью активные. Тонкие проблемы означают те проблемы, которые возникли в результате несовместимости ума, тонкого тела разума, тонкого тела праны. Тонкие проблемы означают, что уже в прошлых жизнях у них были проблемы в отношениях. Или они по карме встретились, чтобы решить эти проблемы. То есть эта несовместимость означает плохая карма. Не бывает так просто так, случайно несовместимость появилась. Всегда люди встречаются друг с другом, чтобы отрабатывать хорошую и плохую карму. Поэтому несовместимость означает, что они как бы имеют возможность хорошую отработать свою плохую карму. Не все, правда, это понимают. Она же есть, эта плохая карма, от нее никуда не денешься. Несовместимость, она, конечно, вещь ужасная, особенно когда это касается планет, которые дают наслаждение в семейной жизни. Например, несовместимость по Луне, несовместимость по Венере, по Марсу, по Солнцу, по этим планетам разнополым. Эта несовместимость дает ужасные такие неудовлетворенные страдания. Однако, эта несовместимость не указывает на безысходную ситуацию. Она указывает только на то, что нужно работать над собой. Она показывает направление работы над собой. Есть как бы некоторые астрологические школы, в которых неправильно понимается, что такое несовместимость. Кажется, что несовместимость – это не что иное, как какая-то сила, которая вызывает проблемы. И ее надо просто, как-то избежать. Все правильно при вступлении в брак. Но когда семья уже есть, что тут сделаешь? Так? Ее нельзя, если есть несовместимость большая, семья не должна распадаться. Наоборот, благоприятно понять такую вещь, что несовместимость семейной жизни означает, что есть возможность быть счастливыми, но при этом надо постоянно контролировать себя. И это очень здорово, то есть можно заниматься самосознанием, не будешь расслабляться. Если вы изучаете серьезно обязанности мужчины, обязанности женщины, то никакой несовместимости не будет. Например, несовместимость есть по Марсу, допустим, да? Она означает, что женщина спорит с мужем, не спорит, а как бы не хочет делать то, что он говорит. И мужчина говорит то, что нужно делать в грубой форме. Это означает несовместимость по Марсу. Что делать? Что должна женщина делать? А? Как? Как она должна это сделать? Скрипя зубами или как? А? Со смирением. Все правильно. Но женщина для этого должна что иметь, чтобы это сделать? Мы сейчас уже все лекции, все темы должны сейчас рассматривать. Мы уже много что прошли из других семинаров. Что женщина должна иметь? Чтобы у нее смирение было. Чтобы она смогла сдержать натиск мужа. Что она должна иметь? Благочестие. Благочестие она должна иметь. Когда у нее есть благочестие, она видит больше положительных качеств своего мужа. И тогда она гнев его не замечает. Еще что она должна иметь? Аскетизм. Что дает аскетизм? Женщине что аскетизм дает? Женскую силу. Мужчине что аскетизм дает? Мужскую силу. Мужская сила не означает рогом упереться в доску. Нет, мужская сила означает, что человек говорит слово, и говорит он это мягким голосом, но этому голосу невозможно не подчиниться. Это называется мужской силой. Женская сила означает, женская сила по Марсу означает, что мужчина кричит, ругается на жену, а она смотрит на него прямо в глаза. Прямо в глаза. И у ней даже ресничка не пошелохнется. Она смотрит на него спокойно, смиренно. И говорит ему: а еще, может, ты еще знаешь что-то про меня такого, что я о себе плохого не понимаю? Сдаюсь. Когда женщина такое скажет, то уже все, это все карты побиты сразу. Причем она это говорит искренне, не то, что она издевается над ним, смеется. Это не должно быть как усмешка. Понимаете? Означает сила Марса. У кого сильнее Марс, тот спокойнее в споре. Женщина по-своему Марс работает, она готова сдержать гнев, подчиниться. То есть сильный Марс у женщины дает ей возможность не обращать внимания на ругань, на крики. Вот. А у мужчины сильный Марс дает возможность ему не ругаться. Таким образом, как женщина усиливает Марс? С помощью аскезы, аскетизма в благости. То есть она достигает, Марс всегда усиливается с помощью достижения своей цели. Режим дня достаточно соблюдать, уже сила появится, не спорить, не ругаться. Несовместимость по Венере, как выражается у женщины? Она выражается в том, что как бы, чтобы муж как бы, какой бы комплимент ни сделал, она всегда вот так, фу, отойди, не приставай, отстань. Вот это называется несовместимость по Венере. У мужчины как она выражается? У мужчины она выражается в том, что он как бы особо никаких комплиментов делать и не хочет. Ему и так нормально. Вот, то есть как, или наоборот, он делает не в попад, что-то там говорит. И как здесь быть? Что здесь? Как здесь быть? Как Венеру победить, плохие отношения по Венере, что делать надо? Все молчат, тихо. Женщина должна учиться подбадривать своего мужа, как бы пытаясь получить счастье просто от его присутствия. Потому что оказывается, ведь это на самом деле счастье иметь мужа. Для женщины это счастье большое, потому что много женщин вообще не имеет мужа. И как бы если женщина это понимает, и что у нее муж нормальный более-менее. Вот. Она должна быть счастлива тем, что у нее есть муж. Она должна в его присутствии испытывать радость. Если она не испытывает радость, это значит, что она уже заелась. То есть как бы проблемы уже. И если в такое настроение войти, то муж сразу начнет делать комплименты. Потому что как бы вообще в отношениях между мужчиной и женщиной уважение должно идти от противоположной природы. То есть женщина должна понять, что у нее нет мужских качеств характера, поэтому она должна заранее уважать своего мужа за то, что у него они есть. Точно так же мужчина уважает уже свою жену за то, что у нее есть женские качества характера, а у него их нет. Это вполне естественно, уважать друг друга в семье. Но когда люди не понимают это, не ценят друг друга, они не могут уже по Венере иметь совместимость. То есть надо начать ценить друг друга, то есть уважать в том плане, что как бы быть счастливым в присутствии близкого человека. Быть счастливым. Оказывается, что быть несчастным в присутствии близкого человека является оскорблением по отношению к нему. И в результате этого накапливаются уже, даже если они не общаются слишком сильно, уже накапливаются проблемы. То есть женщины должны знать, что если они капризничают при присутствии своего мужа, там, не радуясь ему, не будучи счастливы, это не означает, что он не дотягивает. Это означает, что женщина не дотягивает. У нее Венера слабая, это значит. Она не может наслаждаться присутствием мужа. Не хватает сил. Точно так же мужчина, он как бы, если думает, что жена как бы его не наслаждает сильно, то это его тоже проблемы. Почему? Потому что само присутствие должно приносить радость уже. Не нужно чего-то другого. Как накопить силу Венеры? Как копится сила Венеры? С помощью контроля чувств. Когда человек не позволяет себе слишком много всего в жизни, когда он себя не балует очень мягкой постелью, чтоб падал туда, чтобы под потолок вставал, постель такая, кровать под потолок, и падал до самого пола, такая, очень классная постель. Вот, или там очень еда чрезмерно изысканная одежда. Все это приводит к тому, что чувства становятся очень капризными. Человек должен учиться контролировать свои чувства. Женщина, естественно, должна позволять себе чуть-чуть каких-то для чувств удовлетворения себе, она должна позволять. Но она не должна искать чрезмерных удовольствий, иначе неминуемо она будет капризничать. Точно так же мужчина, он не должен думать, что как бы женщина должна, как игрушка, постоянно наслаждать его глаза, руки там, и так далее, уши. То есть он будет испытывать счастье рядом с ней просто от ее присутствия, если он будет как-то учиться контролировать свои чувства. Поэтому контроль чувств больше важен даже для мужчины. Потому что мужчина, он должен укротить свою Венеру. Отношения по Солнцу. Конфликт по Солнцу означает, что жена не уважает мужа. Уважения нет к мужу. Вот. Это у жены плохое положение Солнца. А у мужчины плохое положение Солнца, чем выражается? В том, что он ведет себя как ханурик. Ходит такой, незаметненький, никому не нужненький. Вот. То есть Солнце как бы дает силу уважения мужчине, то есть он должен быть видным человеком. А когда Солнце увеличивает свою силу, в том случае, когда мужчина начинает, как аскезу, как увеличить силу Солнца, выполняя свои обязанности в обществе и в семье. Если человек, мужчина, выполняет все свои обязанности, у него сила Солнца возрастает. А женщине как увеличить силу Солнца? Она должна уважать такого мужа, какой есть. Если она это начинает делать, что происходит в этом случае? Он становится лучше. Она вкладывает свою силу аскезу в своего мужа, и он становится уважаемым человеком. Она может сделать его уважаемым человеком, жена. Не надо, чтобы он сам был, не обязательно это. Каждый из нас может себя изменить, и своего близкого человека тоже изменить, причем он это не поймет и не заметит. Даже вот вы на лекциях вот сейчас сидите, да, все, допустим, муж с женой сидят, вы начинаете это делать, и вот увидите, муж изменится или жена, и он не заметит даже, подумает, просто у меня планеты хорошо встали, поэтому я так нормально себя веду. На самом деле это результат аскезы близкого человека, так бывает. Мы не можем это как бы знать, понимать все это. И несовместимость по Луне в чем выражается? Несовместимость по Луне выражается в том, что мужчина не может, успокаивать свою жену, объяснять ей, как надо правильно все делать, то есть спокойно не может давать ей спокойствие, силу спокойствия. А женщина очень беспокойна, это значит, что у мужчины слабая Луна. А у женщины слабая Луна, это означает, что она сама ведет себя очень беспокойно. Она постоянно нервничает, беспокоится, все ее как бы угнетает, не раздражает уже здесь, а угнетает. Она чувствует постоянное напряжение, ей тяжело жить, обстановка там не та или еще что-то не то, все не то. Слабая Луна означает постоянное напряжение для женщины. Для мужчины означает, что он тоже напряжен сильно, но он как бы не может, жена требует также поддержки, женщина требует поддержки, чтобы отвечали на ее вопросы, чтобы ее успокаивали в жизни, подбадривали. Мужчина со слабой Луной, он не способен этим заниматься. А женщина со слабой Луной не способна воспринимать такую поддержку. Допустим, ей идет поддержка от мужа, а она капризничает, говорит, отстань, там, я сама знаю, или я тебе не верю. Это означает слабая Луна. Как усилить Луну мужчине? Надо начать уважать свою жену, и сразу Луна усилится. Надо свою мать уважать, начать, сразу Луна усилится. Все. Как женщине усилить себе Луну? Надо больше уделять внимание дому, в котором она живет. Больше стараться в порядок все приводить, стараться сделать в доме умиротворение, среду умиротворения, чтобы все было спокойно и тихо и хорошо в доме. Сразу у женщины Луна усиливается, и влияние Луны усиливается. И кроме того, следует знать, что и мужчина, и женщина должны развивать в себе качества цивилизованной личности, которые всегда помогают созданию, ну, нормальным отношениям в семье. И те, которые не уделяют этому внимания, он всегда разрушает, то есть они разрушают семью. Существует 9 качеств цивилизованной личности. Первое качество – стараться не гневаться. Мы не можем не гневаться, но надо стараться не гневаться. Если погневался, то надо просить прощения. Гнев у женщины выражается в виде обиды. Если женщина обиделась, она должна просить прощения за то, что она обиделась. У мужчины чаще всего гнев выражается в том, что он злится. Он должен просить за это тоже прощения. Если человек гневается и не просит прощения, то его репутация портится немедленно. То есть женщина, которая обиделась, портит себе репутацию, точно так же, как мужчина в семье. Хотя кажется, что его репутация хуже стала. Если я разгневался, его репутация. Ничего подобного. Моя репутация хуже стала. Дальше. Не нужно лгать. Второе качество. Что делает ложь? Она близость в отношениях уничтожает. Нету близости в отношениях. Есть 3 типа друзей, как я уже говорил. Есть деловые отношения, есть дружеские и есть близкие отношения. Это все дружба, но разные типы дружбы. В семье должны быть близкие отношения, близкая дружба. Не деловая, не дружеская, а близкая дружба. Это возможно только если не обманывают. Нет обмана. Что является значимой ложью для мужчины по отношению к женщине, и что является значимой ложью женщины по отношению к мужчине? То есть значимое означает разрушает отношения. Какая ложь самой большой является? Для женщины измена. И для мужчины тоже измена. Это надо в первую очередь записать всем, что измена бывает также разной. Оказывается, что измена сеет ложь всегда. Всегда. То есть, значит, близости в отношениях не будет, и семейного счастья, дружбы в семье тоже не будет. Все. Значит, кто является инициатором измены в семье? Мужчина. Женщина. Женщина охраняет семью. Как женщина благословляет своего мужа на измену? Как она это делает? А? Как? поглядывает на других мужчин, совершенно верно. Все. Женщина просто смотрит на других мужчин. У мужа есть уже вольная идти изменять. Ясно? Почему так происходит? Потому что женщина говорит ему подсознательно: я тебя отпускаю. Если женщина не смотрит ни на кого, муж не может никуда идти, он повязан верностью жены. Все. Так устроены семейные отношения. А дальше следующий этап такой: если муж начинает гулять, потом начинает гулять жена. Уже думает: ну вот, мне ничего не остается. Понятно? Счастья в такой семье не будет, пока они не раскаются друг перед другом. Кто должен первым открывать свои мысли в отношениях? Женщина. Качество правдивости, природное женское качество. Как проявляется правдивость у мужчины? Правдивость мужчины выражается в том, что когда женщина проявляет свою правдивость, мужчина не может ее подвести. То есть он перед ней тоже стойко себя ведет. Он уже как бы... Она какие женщина отношения диктует, такие мужчины должен поддерживать, и в этом заключается его правдивость. Он берет обет на себя, что он не будет куда-то там смотреть по сторонам, потому что у него хорошая жена. Понятно? Мужчине изначально не свойственна правдивость. Такой изворотливый нрав у мужчины. Женщине по природе свойственна правдивость. Но знаете, женщина, если вы это свое природное качество не будете использовать, мужчину удержать возле себя невозможно. Точно так же, как мужчина может удержать женщину возле себя ответственностью. Мужчине по природе свойственна ответственность. Женщина, она может сказать: все, я вот это делаю, но слабость, как бы природная склонность к чувственному наслаждению в женском теле не дает возможности всегда сдерживать свое слово. Мужчина имеет такую возможность природную. И он, если действует очень серьезным человеком является, жена уже, как бы она уважать его начинает за это, и поэтому она не может уже на кого-то другого смотреть. Дальше, третье качество цивилизованной личности. Я имею в виду цивилизованную личность. Не думайте, что цивилизованный — это тот, кто входит в фраки, у него там сигаретой, пивом, этим мобильником, там еще что-то там, прибабахи какие-то. Это просто фарс. Точно так же, как петух может очень круто сесть на забор и показывать всем свою крутизну. Он же тоже, он круче, чем петух, кстати, никто не сможет быть круче. Потому что у него природная крутизна, у него тут хохолок, тут гребешок, у него... Он может нахохлиться, крутой очень, у него голос такой, что все курицы сразу их прижимает, когда он начинает орать. Вот, мы не сможем быть круче, чем животные или птицы. Настоящая цивилизованность означает, вот веды говорят, эти 9 качеств характера. Способность быть бескорыстным. Если человек жаден в семье, жадность проявляет по отношению... Сначала жадность рождается по отношению к окружающим. Близкие люди все тащат в дом. Потом жадность дальше развивается уже друг на друга. Они начинают распространять жадность друг на друга. И третья ступень жадности, самая опасная, когда дети на все это смотрят, они становятся жадными. И потом, когда родители приходят к старости, дети про них забывают. Это признак жадных отношений в семье. Дети не хотят думать о родителях только из-за того, что они точно такие же жадные стали, как и их родители. А родители в старости, они требуют заботы и поддержки, хотя бы моральной, но жадность детей уже не дает возможности это делать. Им кажется, что это второстепенное. Первостепенное — это для нас, для меня, для нашей семьи, а родители — второстепенное. Точно так же родители думали до этого. Дети думают: ну вот, я теперь понимаю, почему я так и живу, да? Родители во всем виноваты? Нет, виноваты мы сами во всем. Карма так устроена. Оказывается, что единственная возможность преодолеть вот эту вот все эти проблемы... Кстати, Сплетни и ссоры в семье тоже возникают в результате увеличения жадности в семье. Потому что чем больше у нас желания иметь себе, тем больше также возникает неудовлетворенности, которые надо выпустить через сплетни, и которые можно выпустить через скандалы, через ссоры. Допустим, у мужчины что-то не получилось на работе, он что-то не получил себе, он будет срывать это на близких людях, потому что на ком еще ему срывать? Точно так же женщина будет срывать, если ей что-то не удалось купить себе, приобрести там, или... Ну, жадность по-разному может проявляться. Итак, ссоры, сплетни, раздоры, они появляются от жадности, очень сильная как бы связь. Четвертое качество цивилизованной личности. И преодолевается и сплетни, и ссоры, и жадность с помощью пожертвований. Мы изучали закон пожертвований, есть пожертвования благости, надо все учиться их делать. Иначе счастья не будет ни в семейной жизни, ни на работе, нигде не будет счастья. Как изменить отношения на работе? Надо мысленно желать постоянно всем на работе счастья. Отношения сразу улучшатся, через несколько месяцев вы увидите результат. Все, больше делать ничего не надо. Там столько томов написано, как улучшить отношения на работе. Просто желайте всем счастья на работе, и все, мысленно. И все, увидите, как со всеми наладятся отношения. Ум имеет тонкую природу, мы связаны друг с другом на тонком плане. Все этого достаточно. Но желать счастья всем очень трудно. Потому что хочется пожелать чего-нибудь другого. Таким образом, следующее, четвертое качество, надо прощать, учиться. Тогда не будет желания пожелать чего-то другого. Если, допустим, отсутствие бескорыстия рождает ссоры, то нежелание прощать их накаливает, увеличивается накал обстановки, вот это нежелание прощать. Откуда берется это нежелание прощать? Оно берется от гордыни. То, что мы чувствуем себя очень гордо по отношению к близким людям. Это естественное чувство гордиться перед близкими людьми. Женщина перед мужем по-женски гордится, мужчина перед женой по-мужски. Дети перед родителями тоже гордятся по-своему. И если это никак чувство не контролировать, все будут ходить петухами. Надо его контролировать. Как его можно контролировать? Надо постоянно считать себя хуже, чем близкие люди. И есть на то основание. Ведь действительно, рядом со мной живет человек, который мне половина... у меня взял половину неблагочестивой кармы, половина благочестивой кармы отдал. Он всю жизнь для меня старается, живет для меня всю жизнь. А я неблагодарный поросенок, не способный оценить это. А он тоже неблагодарный поросенок. Надо думать только о себе. Иначе никакого счастья в семейных отношениях не будет. Понятно? Надо выйти из-под влияния гуны страсти. Когда мы думаем, а вот когда он первый начнет, тогда я буду вторая. Или когда она вторая, первая начнет, я буду вторым. А вот если бы ты ко мне вот так, то я бы тогда вот так. Это означает гуна страсти. Корыстные отношения, то есть как бы желание иметь какую-то выгоду в отношении. Корыстные отношения победить очень трудно. Для этого надо верить в счастье. Надо верить в своего близкого человека, что он способен быть хорошим. Надо просто простить и все. И не бояться, что ты будешь униженным. Кто унижен? Тот, кто прощает, или тот, кто не простил? Вы сейчас так говорите, а вот потом, когда прощать будете, вы говорите, я не хочу быть униженным, поэтому я не буду прощать. Пусть он сначала прощает. Унижен тот, кто не прощает. Человек, который не прощает, он подобен животному, то есть он... Это глупое поведение такое, какое-то... Очень смешное состояние, когда человек не прощает, это очень смешно выглядит. Он ходит такой напущенный, деловой такой. Создает всем проблемы. Никаких шансов с ним восстановить отношения нет. Все должны падать на колени. Но когда человек принижает близкого человека таким образом, заставляя его сдаться, так сказать, и он начинает потом диктовать ему условия, вот будешь теперь так делать по отношению ко мне и так, это уже все, отношения разрушены, начинаются официальные отношения, деловые, дружбы уже нет. Все. Надо учиться прощать. Каждый мужчина и женщина оба должны прощать вслух друг другу. В семье прощают, прощение просят вслух. Можно на работе как-то там улыбаться, типа я прощаю или я попросил прощения. Это на работе можно или на улице так делать. Но дома нужно вслух просить прощения. Но надо знать, как просить прощения. Если близкий человек склонен наживаться на этом, как бы, если я прошу прощения, он говорит, ну вот видишь, я был прав, там, туда, все. В этом случае надо значимо просить прощения, но между слов. Вы, допустим, что-то говорите и говорите, да, кстати, прости меня, пожалуйста, и дальше продолжайте говорить. Надо, чтобы он не успел сообразить, как бы, что надо этим воспользоваться. Понятно, но нужна, здесь своя техника нужна. Если склонность к гуне страсти большая, вот, если склонность к гуне невежества большая, то есть муж или жена пьет, там, ругается матом и так далее, склонность также кулаками махать, то тогда, когда просишь прощения, надо сразу, тут же вот, прости меня, пожалуйста, за то, что вчера произошло, и сегодня у меня очень голова болит, я пошла в другую комнату. Зачем нужно так себя вести? Чтобы не было возможности как бы развить эту идею. Потому что когда, допустим, у человека в невежестве просишь прощения, это заканчивается тем, что он начинает тебя бить. Он сначала говорит, да, ты не прав, ты не права, да. Вот, и потом, в конце концов, еще хуже отношения портятся. То есть надо попросить слух прощения, не сматываться. Это самый лучший вариант, если близкий человек настроен невежество. Любой, да, вот хоть благости, хоть страсти, невежестве, хоть близкий человек настроен, его можно перевоспитать, изменить, если правильно относиться к нему. Дальше. Ну, конечно же, пятое качество цивилизованного человека, это не заниматься развратом. Оказывается, что когда это все уже произошло, то близости уже не будет между близкими людьми. Между ними встает, сила любви тает. Как происходит? Допустим, женщина полюбила кого-то другого, там встречается. У нее любовь, ее как бы семейная, делится уже на две части. Она не может так же, как раньше, любить мужа. У нее теперь два человека. И так и останется. То есть, пока она не раскается, каждый день будете раскаиваться, да, потом опять. Нет, пока по-настоящему она не раскается в своих отношениях, у нее никаких шансов восстановить. Сначала раскаяние идет, а потом аскезы надо совершать, чтобы восстановились отношения с мужем. Это довольно долгое время будет происходить. Как бы восстановление возможно, но не думать, что за один день. Связь остается с человеком, с которым имела отношение. И любовь тает от этого. И семейные отношения рушатся от этого в результате. Они же любовью держатся, семейные отношения на любви держатся. Она тает, и сразу семейные отношения рушатся. Точно так же у мужчины нет никакой разницы. Мужчина гуляет куда-то, все, у него любовь к жене у него тает. Он не может с ней, как раньше, уже ее любить. И она тоже, естественно, будет нервничать от этого, злиться и ворчать, и все прочее. Шестое качество цивилизованной личности – поддерживать чистоту ума и тела. Если нет такой чистоты, то мысль, вот эта идея, как правильно поступать, она приходит гораздо позже, чем нужно. Понятно? То есть надо, человек должен срочно среагировать, что делать. А если чистоты тела нет и чистоты ума нет, то он не поймет. Чистота тела поддерживается омовением с утра каждый день. также поддерживается уборкой квартиры. Чистота ума поддерживается чаще всего, или же надо повторять «Я желаю всем счастья», или повторять молитву, мантру, то есть повторение имен Бога очищает ум. Самый лучший способ. Дальше, это все с утра надо делать, и вечером перед сном немножко. Следующее, седьмое качество цивилизованной личности – это не питать никому вражды. Или по-другому это качество характера называется политичность. Политичность подпитывается просмотром по телевизору программы «Сплетни сегодня» под кодовым названием там «Время» или там еще что-то. Но на самом деле это называется «Сплетни сегодня». Потому что если бы это подносилось в нужном как бы сознании, тогда все было бы хорошо. Но вот таким, когда голосом подносится, там, это уже сплетни. То есть посмотрите в глаза диктору, какие он чувства испытывает от того, что он говорит. Он чувствует пафос и чувствует, что он может о ком-то сказать что-то. Может, имеет право, потому что он диктор. Вот. И вы как бы это настроение-то перенимаете, когда слушаете это все, впитываете. И в результате потом начинаете сплетничать сами. Я говорю «вы», потому что я телевизор не смотрю. Я схитрил. Вот. Я не смотрю эти все глупости, которые передают сознание вот этих вот глупостей, вот эти, которые они потом наполняют ум. И потом появляется такое чувство неудовлетворенности, и хочется кого-нибудь обсуждать. Особенно это выражается за едой, когда язык распускается, язык отпускается, и за едой хочется кого-нибудь начать обсуждать срочно. В таких случаях надо включать какую-то музыку, иногда даже при музыке хочется обсуждать. Ну что-то такое завлекательное надо во время еды, чтобы сознание что-то отвлекало. Духовную музыку включить. Сплетни разрушают семейную жизнь. Не сплетни друг о друге, сплетни о ком-то разрушают семейную жизнь. Оказывается, что первое, что делают сплетни, они сужают круг общения. Связи, отношения сужаются постепенно. Это связано с тем, что люди чувствуют это подсознательно. То есть мостик связи с окружающими людьми, а что дает благочестие и возможность иметь средства на жизнь? Только связи с окружающими людьми. Причем не те связи, что там ты мне, я тебе. Это не связи, это просто так, торговля. Настоящие связи с окружающими людьми – это степень дружбы. Если дружеские отношения у кого-то очень сильны с окружающими, то он благосостояние такой семьи тоже очень высоко. Средства на жизнь будут обязательно, 100%. И сплетни разрушают возможность иметь средства на жизнь. Они уничтожают эту возможность. Сначала они уничтожают возможность иметь средства на жизнь, а потом они уничтожают также и отношения друг с другом. Близкий человек, который слушает сплетни своего близкого человека, из уст его, из которой выходит, он начинает подсознательно меньше уважать своего близкого человека за то, что он сплетничает. Понимаете, портится уважение, пропадает в семье от сплетен. Таким образом, если вы хотите, допустим, новости узнать какие-то, ну, узнаете, нет проблем. Но не надо как бы это все потом выводить наружу в словесной беседе, хотя будет трудно. Я думаю, лучше газетки читать, чем смотреть, потому что, когда смотришь телевизор, больше идет воздействие через звук, через взгляд. Газетка просто слова написаны, можно уже там как-то отделять одно от другого. Ум еще не так привязан, но когда там вот это все, вот их как бы снимается, это все, он как бы подклёстывает своим поведением, психически влияет на аудиторию. Это все создает атмосферу сплетен. И в результате будут проблемы большие потом в семейной жизни. Таким образом, седьмое качество характера – не питать никому вражды или не сплетничать. Дальше простота. Вот многие не понимают, что такое простота. Восьмое качество цивилизованной личности – это простота. Оказывается, простота означает, что человек ведет себя в жизни так, как он себя понимает. При этом это не значит, что он однобокий во всех ситуациях. Он с разными людьми ведет себя по-разному, но он при этом не, как бы не играет перед ними. Ни на задних лапках, ни наоборот. То есть он ведет себя просто. Когда человек не может вести себя просто, как вы думаете? Кто может ответить на этот вопрос? Очень простой ответ. Нет, нет, дело касается не себя здесь. Это правильно, но есть глубокая причина. Очень глубокая причина, когда человек не хочет вести себя просто. Правильно. Правильно, но это тоже причина, есть следствие, которое делает отсутствие простоты напрочь, искореняет его простоту. Неуважение к другому человеку, с которым ты общаешься. Несмотря на то, что он твой начальник, несмотря на то, что он твой друг, несмотря на то, что он там хороший человек или плохой. Неуважение рождает желание показать, что ты его уважаешь. Это и есть отсутствие простоты. Я показываю, что я тебя уважаю, но я на самом деле тебя не уважаю. И это видно или нет? Это так сильно видно, господа. И что это делает? Портит отношения. Портит отношения. Поэтому человек должен научиться уважать всех. Это значит, что он должен искать, как пчела, искать хорошие качества характера в окружающих людях. Он должен пытаться найти во всех хорошие качества характера. В этом случае уважение приходит сразу, и простота тоже приходит, потому что с хорошим человеком не будешь корчиться. Да? Будешь вести себя по-простому. И все. С начальником надо вести себя по-простому? Надо. Как по-простому, как подчиненный. Просто как подчиненный, поняв свое положение. Если уважаешь начальника, автоматически подчиненное положение понимаешь. С подчиненным надо вести себя по-простому? Надо. Когда начинаешь пытаться заботиться о своем подчиненном, сразу же и хочется вести себя по-простому с ним. Потому что увиливать не от чего. Отсутствие уважения также появляется от нежелания выполнять свои обязанности. Человек кого-то хочет обмануть или просто не хочет вмешиваться в жизнь его, хотя он имеет, не имеет права этого не делать. Допустим, начальник должен заботиться о своих подчиненных. Если он не хочет заботиться, сразу у него напускная серьезность появляется, отсутствие простоты. Если начальник заботится о подчиненном, ему нечего скрывать. Он просто подчиненный приходит к нему, допустим, в кабинет, он сразу смотрит на него, говорит, как дела, нечего скрывать. И подчиненный чувствует себя хорошо, уверенно, он чувствует, что есть защита, забота, и он будет трудиться хорошо. Начальник, который не может заботиться о своих подчиненных, не имеет простоты в отношениях с ними, и никто не будет ему качественно делать труд. Трудиться никто не будет хорошо, потому что нет счастья от этого труда, не чувствует необходимости. Если в семье нет простоты, как она выражается? Между мужем и женой чаще всего. Как мужчина непросто относится к жене и как женщина? В недомолвке это уже обман. Но вы правильно, как бы эмоцию саму вы правильно дали. То есть я лучше тебя. Вот и все. Здесь как бы... Может быть, и нет никакого обмана, но я лучше тебя. Мне с тобой не повезло. Все. Что, результат какой? Если проблема в семье возникает какая-то, решить ее совместно невозможно. Все. Потому что я лучше тебя. Я буду решать эту проблему. Не ты, а я. Потому что я лучше тебя. Мне с тобой не повезло, но я из-за сострадания там женилась на тебе или взял тебя в жены. Все. Никаких шансов совместного сотрудничества в решении проблем нет. В решении каждой проблемы должна присутствовать и женщина, и муж. Что дает в решении проблемы мужчина? Он дает трезвый расчет. Мужчине природно свойственно показать ситуацию с позиции логики. Из позиции фактов. Женщина что дает? в решении проблем? Интуицию. Она показывает на конечный результат, на то, что какие силы тайные какие-то влияют, которые не видно. Она просто говорит, скорее всего, вот не удастся нам, или скорее всего то, скорее всего, это так получится. Женщина интуитивно воспринимает мир, мужчина логически. Если двух этих компонентов нет, то семья обделена, она не может решать проблемы серьезно. Мужчина должен уважать интуицию женщины, женщина должна уважать мужскую логику. Дальше, девятое качество цивилизованных личностей – это желание служить. Желание служить близким, подчиненным, желание служить. Должно быть постоянно чувство, что я могу для них сделать. Вот это чувство, если этого чувства нет, человек должен чувствовать себя виноватым. Присутствовать рядом с другим человеком и не желать ему служить – это означает просто плевок в душу. Все. Человек должен быть чувствовать себя виноватым. Он должен постоянно хотеть что-то сделать, помочь как-то другому человеку, что-то сделать для него. Иначе что теряется? Теряется способность прощать в этой семье. Если нет желания служить, прощать тоже не будут. Раз ты не хочешь обо мне заботиться, я тебя не буду прощать. Понимаете идею? Если в вашей семье не прощают, значит, нет заботы, нет желания у вас, нет желания служить, помогать, заботиться. Если женщина будет хотеть заботиться о муже, мужчина будет хотеть заботиться о жене? Будет, он никуда не денется. Но если женщина будет об этом думать, она будет, я тебе буду заботиться, попробуй обо мне не заботиться теперь. Значит, он не будет. Надо бескорыстно все делать. Есть еще другие тонкие проблемы, то есть мы разобрали тонкие проблемы, которые можно преодолеть. Но есть еще другие тонкие проблемы, которые непреодолимы. Непреодолимы, то есть по карме человек, у него нет силы преодолеть их. Или она есть, может быть, со временем когда-нибудь. Допустим, они абсолютно, вот темперамент абсолютно развит, разный. Допустим, когда он думает, она уже пять раз уже поняла, или наоборот. Темперамент разный. Или она сказала и ждет, когда он услышит. А он услышит через некоторое время. Только. Ну, то есть у людей разные бывает скорость, как бы, монитор, чего. Ну, то есть у них скорости разные, или понимание вещей разное. Кто-то образно мир воспринимает. Они идут, допустим, по лесу вдвоем. Она говорит, ой, какие красивые деревья. Он говорит, да, они так ровно посажены. Она говорит, какие ровно посажены. Я говорю, что они красивые, понимаешь? Он говорит, да, порода, хороший сорт дерева. Вот, то есть они, как бы, у них разные ракурсы восприятия. И все эти проблемы, как бы, они могут стать настолько непреодолимыми вещи в жизни, что просто кошмар. И все это происходит только из-за одного, из-за гордыни. Нежелание признать, что человек не может справиться с этим недостатком. У меня, допустим, друг был, он со мной много провел времени, он очень рассеянный. То есть он часто как бы забывал что-то сделать или взять, или что-то делал не в попад, очень рассеянный. Я сначала очень сильно злился, потому что как бы доктор не должен быть рассеянным, должен быть наблюдательным. Но как бы этот молодой человек имел очень много хороших качеств характера, преимуществ. По отношению к это природное качество, он преодолеть ему было очень трудно. Но много хороших качеств характера. И когда я это осознал, я понял на самом деле, что человека надо ценить не потому, что у него не есть плохого, а потому, что у него есть хорошего. Понимаете? Есть люди, которые по природе имеют какой-то врожденный недостаток. Допустим, гневливость, допустим. Он постоянно может гневаться периодически, человек. Или, допустим, у женщины сильная обидчивость. Ей с ней надо очень аккуратно общаться, иначе она постоянно будет обижаться. Природный недостаток. Ей очень трудно изменить свою психику. Она не может это сделать, очень трудно. Но много положительных качеств характера, которые дают возможность быть счастливыми. Что делать в этом случае? В основном, в большинстве случаев, так как люди эгоистично относятся к семейной жизни, они думают, я сейчас попробую перевоспитать. Это как бы первая идея. И она является камнем преткновения по пути к счастью. Так знайте, что человек, получив качество характера, сформированные за много жизней до этой жизни, меняет их в течение одной жизни очень и очень медленно. И то только по доброй воле, и только с большими усилиями внутренними. Добрыми усилиями, а не усилиями как бы вынужденными. Вынужденные усилия характер не меняют, потому что характер меняет вкус к счастью. Если человеку уже нравится быть наблюдательным, он не будет рассеянным. Ему понравилось так жить, все. Он сам будет себе это вырабатывать. Поэтому, когда человек указывает близкому человеку на его недостаток постоянно, то в этом случае он неминуемо не дает возможности ему изменяться, потому что ум бежит от того направления, которое связано с насилием. Это Патанджали-йога. Ум бежит оттуда, где есть насилие. Ум не будет там стоять. Если по отношению к нам, допустим, мама говорит сыну, почему опять двойка, ну почему? Каждый день он будет двойки получать. Почему? Потому что ум бежит от решения этой проблемы. Там насилие есть. Чтобы решить эту проблему, насилие в семейных отношениях или недопонимание тех недостатков, которые практически неисправимы, надо понять такую вещь, что характер человека меняется очень медленно. Если вы уже поломали 3 года копья на то, чтобы изменить своего человека в этом ракурсе, надо успокоиться. Успокойтесь. Можно попробовать преодолеть плохое качество характера, но опять же это не спором, не руганью, а допустим, изменением себе чего-то. Чрезмерная пунктуальность придирчивость рождает рассеянность у окружающих. То есть противоположности работают таким образом. Или допустим, обидчивость у женщины рождает гневливость у мужчины. Надо попытаться в себе изменить что-то. Что связано именно с этим недостатком? Мы говорили об этих противоположных качествах характера с вами уже. Да? Говорили? Довольно часто. Или нет? Говорили. Это первое. Если вы чувствуете все равно, несмотря на то, что я уже в этом плане уже изменился или изменилась полностью, у меня нет этого уже. То есть я не как бы повода не даю к тому, чтобы это возникало. И оно все равно возникает. Знаете, что надо успокоиться. Вам по карме положено всю жизнь терпеть этот недостаток близкого человека, потому что вы набедокурили в этом плане уже много очень. Или я, допустим, тут уже мы. И здесь как бы очень важно знать, что самый лучший способ – это оценить человека по достоинству и простить ему недостаток. Вот запомните такую вещь, что простить недостаток другому человеку является абсолютным признаком разумности. Это признак разума и ничего больше. С другой стороны, если мы не можем простить недостаток и постоянно обижаемся на него, злимся и хотим его переделать, человека в этом плане, это значит, что разума не хватает. Я вам сейчас приведу очень простой пример. Есть люди, которые постоянно орут на собак за то, что они виляют хвостом или гавкают. Это собаки, понимаете? Они не могут петь по-человечески там или плясать. Они гавкают, потому что они собаки. Ну, допустим, собака идет на улицу, она гав-гав-гав. Дурной человек будет злиться на это, потому что он не понимает, что она так с ним общается. У них глаза квадратные. Есть даже нации такие. Они вот когда разговаривают между собой, я когда жил в Индии, там в святом месте, там много-много людей с разных национальностей приезжают. И иногда люди приезжают, они разговаривают вот так вот между собой. Очень темпераментная беседа. Я думаю, что они злятся друг на друга, а у них очень большая дружба оказывается. У них никакой злости нет. Просто у них такой стиль общения и все. Понимаете? И что им надо на это указывать? Нет, они с рождения получили такой темперамент. Все. Они такими останутся на всю жизнь. Разве стоит из-за этого портить отношения с человеком? Точно так же собака. Ну, тресните ее головой об асфальт. Она все равно будет гавкать там, даже когда будет умирать. Такой тип тела, ничего не сделаешь. Точно так же злиться на женщину, что у нее чрезмерная эмоциональность. Также на мужчину злиться, что он немножко не понимает, как надо правильно себя вести. Но он мужчина, у него грубость характера присутствует. Ну, что сделаешь? Убить его только осталось, и все. Вот. Человек должен понять, что есть природные недостатки, которые невозможно изменить. И когда этот человек понимает, он на собаку не будет злиться за то, что она гавкает. На женщину не будет злиться за то, что она очень эмоциональна. На мужчину не будет злиться, что он несколько так не замечает, как надо правильно что-то делать, там, допустим, грубые чувства. Это все является признаком разума. И вот то, что я вот сейчас сказал, на самом деле, вот практически все из нас, все, не могут простить природные недостатки близким людям. Ну, посмотрите себе в глаза внутрь. Но ведь это же так. Каждый день мы пытаемся бороться с природными недостатками близкого человека. Но он родился таким, ну убейте его, лучше убейте, чем мучите. Невозможно человека изманить, он не может ничего сделать с собой, он будет мучиться всю жизнь. И таким образом будут портиться отношения. Есть еще третий тип тонких проблем, называются ослабленные. Это выражается таким образом, что женщина, допустим, бескорыстно, с любовью и преданностью, каждый вечер говорит, я желаю всем счастья, дает плоды мужу. И мужчина, допустим, он раз приходит к ней как-то, они, допустим, сильно ругались, и он раз начинает на нее смотреть по-доброму уже. И она думает, все, теперь у нас будет счастливая жизнь. На следующий день он смотрит, у нее опять квадратные глаза. Отношения изменяются, но проблема никогда не решается за один месяц в семье и даже за один год. Надо понять идею, что когда вы поругались с прохожим, проблема решается за одну минуту. Конфликты на работе решаются за несколько месяцев, а проблемы в семье решаются за год, минимум месяцев за 6. Это минимум за 6 месяцев. Но работать над ними надо каждый день. Таким образом, семейная карма самая густая. Есть алмаз, который вот спилить чуть-чуть надо, очень много сил. А есть, допустим, пластилин там или еще что-то. Очень мягкий материал, можно просто отломать. Понимаете, разная бывает карма, разной густоты, разной прочности. Семейная карма самая густая. Поэтому и приходится трудиться очень много. Но зато счастье семейное тоже самое густое. Если вы смогли преодолеть какую-то проблему, то счастье уже будет безоблачным в этом направлении всю жизнь. Полная гарантия. Значит, следует также учитывать плоды своей деятельности. Плоды наших действий бывают трех видов. Накопленные в прошлых жизнях. А зачем об этом говорить, о плодах? Это означает привычки. То есть человек имеет вроде бы более-менее нормальный характер, но у него есть какая-то дурная привычка. И привычка всегда возникает чаще всего с прошлой жизни. Серьезная какая-то привычка, которую трудно преодолеть. Как преодолевается привычка? Надо знать ее причину. Здесь нужно знание. Итак, когда человек неряха, допустим, привычка это от чего берется? Как надо преодолевать, от чего берется привычка? Это означает несерьезность по отношению к фактам в жизни, то есть несерьезность по отношению, непунктуальность. Улучшение режима дня, допустим, муж неряха, жена режим дня начинает улучшать, он становится более аккуратным. Понимаете? Женщина, допустим, имеет привычку Какая там женская привычка бывает? Я же не знаю. Женщина, допустим, имеет привычку сплетничать, допустим. О ком-то постоянно там говорит. Откуда берется это чувство? Мы уже много раз говорили. Зависть, да. Откуда эта зависть берется? Неудовлетворенность, да, внутренняя. То есть, когда мужчина старается вести себя честно, порядочно по отношению к своей жене, она успокаивается. И сплетни, то есть сам ведет себя не политично, честно, просто по отношению к жене. Ей сплетничать уже не хочется. Понятно? Пьянство откуда берется? Отсутствие любви, да? Мужчина сам не может любить, или его не хотят любить. Или он, вернее, не может принимать любовь от жены, она его любит, допустим. Или она его не, или его не, жена не хочет любить. Если он не может принимать любовь, это уже хуже. Но если жена не хочет любить мужа, и он становится пьяницей, значит, жена должна полюбить мужа, и тогда он перестанет быть пьяным. Потому что мужчина должен чувствовать любовь, иначе он будет от бутылки ее чувствовать. У нее нет вариантов или от бутылки, или от работы, или от духовной практики, или от жены. Три варианта любви. У женщины она сама по себе как бы источник любви. То есть женское тело не дает возможности остаться без любви. Она может любовь между с детьми завязать или на работе, допустим, любить свой коллектив. У женщины нет проблем иметь любовь, поэтому ей пить-то не сильно хочется выпивать. Мужчине хочется, потому что любви не хватает. Когда женщина это понимает, она мужа своего пытается как бы дать поддержку в этом отношении, и у него желание пить пропадает. Вот и все. Депрессия – женская привычка часто. Депрессия. От чего возникает депрессия? А тут отсутствие цели в жизни, в семье. Когда мужчина не стремится ни к чему важному в жизни, не устремлен, семью не ведет к чему-то важному в жизни, женщина впадает в депрессию. Ей кажется, что в этой семье счастья нет. Мужчина должен взяться серьезно за то, чтобы он ведет семью к будущему, к счастью. Он должен серьезно двигаться вперед, целеустремленным стать. В духовном плане имеется в виду. Да хотя бы в чем для начала. В результате женщина выходит из депрессии, у нее появляется какая-то идея в жизни. Женщина в плане разума всегда ведомая. Ей трудно самой себе цель устанавливать. Она должна за кем-то идти всегда. Таким образом, привычки преодолеваются с помощью понимания, от чего они возникли, и самостоятельного внутреннего преодоления причины. Потому что причину надо всегда искать в себе, а не в том близком человеке, у которого есть эта привычка, иначе не преодолеешь. Если пьяница постоянно говорит: ты пьянь, иди отсюда, иди спать, пьянь поганая там, еще что-то. И счастья не будет такой семьи, все. Если он привыкнет к тому, что он пьянь, то уже все, никаких шансов почти. Конечно, есть какие-то шансы, но надо сначала его отучить от этой идеи, опять тебе, мужа. Понимаете? Курение от неумения отдыхать возникает. Кстати, я заметил, что у вас в городе очень много женщин курит. Обжорство. Обжорство не, вы не справитесь с этой привычкой, если вы не поймете, что кушайте сколько хотите, но вовремя. Если вы будете в обед наедаться хорошо, то у вас не будет обжорства ни утром, ни вечером. Это секрет просто такой. Если склонность много кушать есть, надо знать, что ты волю себе позволишь покушать с 11 до часу. В это время должен быть обед. Тогда в другое время, если в 11 хорошо человек поел, ему весь день есть уже не хочется. Хоть у него есть обжорство, хоть нет. Так устроена природа. Солнце начинает все переваривать, и пища не движется сильно быстро по организму. Она медленно движется. Таким образом, жадность преодолевается часто режимом дня. Если человек занят в течение дня, ему некогда жадничать, ему подумать о том. Обжорство также преодолевается. Неумение отдыхать рождает курение. Напряженный ум. Как сделать так, чтобы ум был не таким напряженным? Женщины, что делать надо, чтобы курить не хотелось? А? Правильно, молодец. Пить молоко на ночь. Дальше. в семье надо заботиться о семье, а не о работе. Больше к семье время уделять, сразу спокойствие появится. Дальше следующее, что нужно делать. Нужно больше уделять времени своим детям, сразу они связаны с Луной тоже, спокойствие появится. Дальше, что нужно делать? Не нужно серых мрачных тонов в одежде, в квартире. Спокойные тона должны быть, лунные такие, счастливые. Спокойное счастье в квартире должно царить. Надо уважать, начать свою маму. Умиротворение больше становится, курить не хочется уже. Не нужно стремиться к плодам своего труда. Нужно думать о том, чтобы с любовью трудиться, а не о плодах думать. Плоды деятельности бывают также не накопленные в прошлых жизнях, а проявленные только в этой жизни. И как в этом случае быть, если они проявлены только в этой жизни, с рождения? Например, какие-то определенные дефекты во внешности, в характере. Мы говорили, надо себе как бы позволить этот дефект. Ну, допустим, если дефект в это, дефект речи, как это трекинг, дефект речи. Мост поставили через рот. Вот. Если есть какой-то там, как дефект речи или еще что-то, то надо просто позволить себе это иметь. Когда человек уже видит, что если он не сможет с этой проблемой внешней справиться, он должен позволить себе это иметь. Открою вам секрет. Когда человек позволяет себе какой-то дефект внешний или внутренний, то он уже не кажется непривлекательным. Так, например, дефектом может быть родинка на лице. Но иногда женщины просто обожают родинку свою на лице, и всем тоже кажется она очень красивой. Точно так же иногда люди, понимая это, они начинают заикаться специально, чтобы привлечь себе внимание и вызывают в себе всеобщее уважение. То есть они заикаются не вот так вот трясутся, а как бы наоборот, очень пафосно говорят. То есть любой дефект можно использовать как оружие. И как бы, допустим, человек, допустим, без ноги, вроде бы дефект, да? Вроде бы надо вот так зачуханным ходить. Ну а если человек без ноги, он как бы идет, и как бы он показывает, что у меня нет ноги всем, и он смотрит на всех, его начинают уважать за это, за то, что у него нет ноги. Потому что это же аскетизм дает. Любой дефект дает аскетизм. Я знал одного человека, который, ну, он карлик по природе, то есть он очень маленького роста. Но он не считает это недостатком. Его все уважают, у него очень хорошие отношения с ним. Он ведет все очень серьезно. У него такой серьезный вид из-за того, что он маленький, лицо тоже определенным образом сложено. Он ходит, он очень серьезный, все его любят за это безумно. Не то, что там над ним смеются, никто даже не думает над этим. Это любой дефект можно как оружие. Если человек, что делает дефект? Он развивает в человеке автоматически хорошее качество характера. Дефект только и нужен для того, чтобы развилось какое-то качество характера хорошее. Потому что ведь дефект означает уже смирение, я хуже других. Но когда человек признает в себе, что на самом деле в этом и заключается преимущество, что я могу работать над собой, а другие люди не могут. Тогда человек возвышается над окружающими людьми. Я знаю одного молодого человека, который сломал себе позвоночник шейный, и он стал обездвиженным в возрасте там 20 с чем-то лет. И он долгое время находился в жуткой депрессии. А потом он вышел из депрессии, и он понял, у него возникла такая идея, что на самом деле он лучше других, а не хуже. Потому что у него есть возможность понять смысл жизни. Как бы он начал очень серьезно размышлять над этим, и результат таков, что к 30 с лишним годам сначала он начал заниматься серьезной духовной практикой, и люди просто выстраивали к нему домой в очередь, чтобы к нему попасть на прием просто, он как бы с ними просто разговаривал. Они выстраивались в очередь, несмотря на то, что он не ходит, он как бы он был занят очень сильно. А потом дальше одна девушка очень сильно полюбила его. Ей никого не надо было, кроме него. Несмотря на то, что он дефектный, то есть у него как бы спина не работает. И он ходить не может. И за ним надо ухаживать постоянно. Понимаете, идея в чем заключается? Любой недостаток становится преимуществом, если человек понимает это. Это очень важно понять. И есть еще недостатки, которые в этой жизни созданы. Эти недостатки преодолеваются с помощью аскезы, аскетизма. Самый первый шаг к аскетизму как называется? Хором. Молчат. Режим дня. Когда человек начинает соблюдать режим дня, он уже становится, имеет силы преодолеть себя. Все. Это называется аскезой благости. Соблюдение режима дня. Потому что человек встает в гармонию со всей Вселенной. Когда он режим дня соблюдает, он режет гармонию во всей Вселенной, и у него освобождаются силы психические, чтобы дальше делать. Ведь все в свое время он чем занимается человек? Сопротивляется тому, что он сделал сам. Вечером, допустим, он сопротивляется тому, чтобы не заснуть, когда надо спать. Смотрит, мертвый не потеет. Хочет понять, почему. Вот. Утром он не может уже встать в постели, потому что он время не хватает на сон. Он утром поев, когда солнце не поднимается, он сопротивляется тому, что у него ничего не переваривается. Он пытается заставить трудиться. А вечером, когда уже солнце садится, он поел. Он сопротивляется тому, что пищеварение начинает активизироваться, надо спать. И он спать не может. То есть это же просто шизофрения. Просто шизофрения и все. Надо понять, когда что нужно делать, сразу силы высвобождаются для того, чтобы изменить себя к лучшему. И следующий вид аскетизма – это занятие духовной практикой. Человек должен повторять имена Бога или читать молитвы каждый день обязательно. Это очищает сознание, и человек становится все в жизни для человека становится благоприятным, даже трудности. Даже горе становится благоприятным для такого человека, потому что горе сделает его мудрым. Если человек молится, то нет у него препятствий в жизни, не существует. Все, что плохого к нему приходит, даже смерть благоприятна для того, кто повторяет имена Бога. Если человек в момент смерти произносит имя Бога, он уходит в духовный мир, независимо от того, сколько он тут накопил кармы плохой. Не имеет значения. Это написано в Ведах. Поэтому самая лучшая аскеза – это повторение имен Бога. Следующий момент в семейных отношениях, внутренние проблемы, означают, что человек должен, женившись или выйти замуж, поставить себе на лоб печать самой главной аскезы, которая называется «Я сделал правильный поступок». Это аскеза так называется. «Я совершил правильный поступок». Я не исключаю возможности разводов в наше время, но человек должен терпеть, да, пока может терпеть. Если он уже женился или вышел замуж, он должен преодолеть, стараться свою плохую карму в этой семье. Потому что если он ее не преодолеет, то в результате этого ему придется, если развелся, дальше опять хлебать те же самые щи. Но не сразу. Сначала будет немножко счастья, покороче, чем в прошлый раз. И потом опять те же самые щи. Поэтому, если суждено разойтись, как это лучше должно произойти? Когда уже плохая карма отработана, но все равно уже нет силы жить вместе. Это самый лучший вариант. В этом случае, следующий уже муж или жена, уже будет хорошее отношение. Понятная идея? То есть надо учиться терпеть изо всех сил. И терпение означает для женщины, я выбрала себе мужа правильно. Вот у женщин эта идея, она входит в голову с большим трудом у многих. Это означает, если женщина так думает, она уже все, она не дает возможности себе иметь счастливую семейную жизнь, все. Я вышла замуж правильно. И разгадкой к этому является фраза моей соседки, которая мне сделала озарение. Она каждое утро повторяла одну и ту же фразу, когда собирала ребенка в школу. И я понял, почему я вышла замуж правильно. Я понял. Она говорила, в кого ты такая дура уродилась. Эта фраза меня потрясла. Я каждый раз понимал, в кого. И женщина, когда думает о том, что она вышла замуж неправильно, она должна вспомнить эту фразу. Почему? Потому что на самом деле нам кажется, что мы лучше, но всегда. В семье каждый достоин другого. Запомните, в семейных отношениях не бывает знака больше или знака меньше. Всегда только один знак. Знак равно. Но почему кажется, что его нет? Потому что мужчина не понимает в себе того, что есть в его жене. Вот равенство, он не видит того же качества характера в себе. Вот, допустим, женщина, допустим, имеет какой-то недостаток. Мужчина не видит в себе равного недостатка. Ему кажется, что это несправедливо, что она у него такая. Точно так же женщина. Ну, допустим, мужчина пьет. Очень простой пример. Оказывается, что сухость характера у жены равносильна пьянству у мужчины. Нет никакой разницы. Потому что в следующей жизни они поменяются местами. И та женщина, которая имела сухость характера по отношению к мужу, так как она была со знаком минус, с ненависти привязана все-таки к своему мужу, живя с ним, она таким образом рождается в мужском теле, но пьяницей, потому что сухость в мужском теле выражается как пьянство. А в женском теле выражается как муж-пьяница. Понимаете, вот и все. Вся разгадка, очень простая разгадка. Если женщина имеет мужа-пьяницу, значит, в прошлой жизни она выпивала в мужском теле. Если человек понимает такие вещи, то у него нет никаких проблем сказать, что я выбрала себе мужа правильно. Точно так же мужчина должен сделать. Он должен сказать, эта жена для меня самый лучший вариант. Все. Никаких больше сомнений на эту тему. Когда человек эту ступеньку перешагивает, запомните, Бог встает на его сторону. Вот когда эта ступенька тогда семья становится под защиту. Если человек так не считает, семейные отношения не защищены Богом. Он говорит, нет проблем. Бог говорит, если ты хочешь, нет проблем. Пускай твоя семья развалится. Он говорит, нет проблем. Но когда человек говорит, все, я женился, вышел замуж правильно, он себе бьет кулаком по столу, потом по лбу, потому что эту идею-то выбить очень трудно из головы. Вот, тогда сразу облегчение мгновенное. Вы увидите, когда только сила аскезы, когда человек имеет аскетизм внутренний, он способен силой аскезы это утверждение внести себе в разум и в ум, то в этом случае, несомненно, жизнь его облегчается неимоверно. Это же относится и к тому, где мы работаем. Я выбрала работу себе правильно, или работу выбрал себе правильно. Немедленно улучшаются отношения с сотрудниками, с начальником. Бог встает, защищает этого человека. Потому что наша направленность в какую-то сторону, она защищается Богом. Наше желание защищается Богом. Если я выбрала неправильно себе мужа, значит желание развалить семью. Желание развалить семью защищается Богом и будет создаваться ситуация. Если я выбрала себе семью мужа правильно, значит это желание будет защищаться Богом и муж будет исправляться автоматически. Понятно или нет эту вещь? Есть такой стих Бхагавад-гите, который звучит так. Наям локасти на паро, на сукам сам шаят манага. Это значит, наям лока, не на этой земле, не в других мирах, на сукам не будет счастья тому, кто сомневается. Он лишается с возможности быть счастливым. Все. Это как бы основа, стержень всей темы семейных отношений. Не будет счастливым человек, потому что он не хочет быть счастливым. Он делает то, что сам не хочет делать. Все. Значит, Бог ему не поможет в этом. Он будет разрушать его действия, в котором он сомневается. Дабы дать ему возможность сделать то, в чем нет сомнения. Теперь ваши вопросы. Да? Боюсь означает недостаточно пострадал. Здесь как бы недостаток интеллекта означает, что он должен появиться или в результате страданий, или в результате знания. Два варианта с таким человеком поступать. Надо ему объяснять, давать ему знания. Если он склонен слушать и выполнять, то в этом случае человек исправится и перестанет как бы относиться к судьбе со страхом своей. Второй случай, если человек не хочет ничего слушать, то благородно человеку, который пытается ему помочь, благородным будет поступком дать ему возможность пострадать. Это будет благородным поступком. Это же относится и к детям. Если дети не хотят слушать, пожалуйста, наткнись на ту занозу, которую ты хотел получить себе. Но это не должно быть со злостью делаться. С добрым чувством любви к самому человеку, который ты воспитываешь. Это мудрость. Ее понять может только тот, кто исполнен чувством долга к своим близким людям или к своим подчиненным и так далее. Потому что когда он исполнен желание иметь что-то от них, он тогда не позволяет себе возможности, дать возможности им ошибаться. Он боится, чтобы они ошибались. Если мать хочет наслаждаться ребеночком своим, то она не хочет, чтобы он получал двойки. Постоянно она кричит и ругается на него. Но если мать хочет сделать из него отличника, она ему дает возможность ошибаться, но при этом не уважает его за то, что он двоечник. Она говорит: ну как бы я к тебе хорошо отношусь, сынок, но ты же у меня двоечник. Я тебя люблю по-прежнему. Она говорит: я не могу ничего менять, потому что как бы я понимаю, что человек не может быть пятерочником, если он по природе двоечник. Я понимаю, поэтому я согласна, пожалуйста, учись на двойке. Я все равно к тебе отношусь хорошо в этом случае. Но я не могу тебя считать пятерочником, если ты двоечник, понимаешь? Прости меня, пожалуйста. Вот у нас папа был пятерочником. Я его уважаю за это. Но я тебя все равно люблю, не волнуйся. Все. Ему некуда деваться, этому ребенку. Потому что он почувствовал, что он хуже. Если человек ругает за то, что он двоечник, он это не почувствует, потому что мозги руганью забиваются. Человеку надо дать возможность ошибиться, но при этом относиться и к нему в соответствии с его поступками. Но это не касается отношений к мужу и жены. Муж с женой не должны давать друг другу ошибаться. Они должны беречь друг друга от ошибок. Понятно? Это касается воспитания детей, на работе отношений тоже. Можно наставник должен давать ошибаться своему подчиненному. Сын обязан давать ошибаться возможность своим родителям. Обязан это делать. Это его обязанностью является. Он не имеет права им указывать на то, что это будет не так. Ответил? Какие еще вопросы? Хороший вопрос, спасибо. Это есть. Это правда, да. Оказывается, что любовь не означает... Есть, вот хорошо, спасибо. Это очень важный вопрос. Сейчас в западной философии семейных отношений уделяется очень много времени, чувству собственного, много места чувству собственного достоинства. И все как один утверждают, что если женщина чувствует себя достойно, то ее все уважают. Если она не чувствует себя достойно, то ей все понукают, точно так же, как мужчина. Поэтому советуется повторять такую мантру, там типа «я хороший», там «я любимый» там, и так далее. Таким образом культивировать в себе эту силу достоинства. Но ничего общего с настоящим чувством достоинства это не имеет. Это ошибка, философская ошибка, потому что в этом случае человек культивирует в себе эгоизм. Существует два вида достоинства, истинное или ложное. Истинное достоинство означает, что я буду хорошим только в том случае, если я сделаю хороший поступок. Точно так же Если человек эгоистичен, то он говорит себе, я хороший в любом случае, хоть какой я поступок не сделал. Понимаете? Чувство собственного достоинства должно быть истинным, поэтому оно должно вырабатываться из того, что мы решительно настроены. Что такое чувство собственного достоинства? Я решительно настроен быть хорошим. Я решительно настроен. Я хочу сделать так, чтобы все были счастливы. Я решительно настроен. И это вызывает какое чувство внутреннее? Удовлетворение. Если человек пытается чувство собственного достоинства культивировать тем, что он ему наплевать на все, и он как бы в любом случае хороший, то это вызывает эгоизм и постоянное беспокойство о том, что меня правильно не оценят. Теперь возвращаемся к этому вопросу. Оказывается, что если человек что-то делает для другого человека бескорыстно, то он должен также при этом иметь чувство собственного достоинства. Это означает, что если я совершаю этот поступок, то я уже от этого удовлетворен. Я совершаю этот поступок, удовлетворен другой человек моим поступком или нет, не имеет значения. Я удовлетворен от того, что я совершаю хороший поступок, потому что не все хорошие поступки могут оценивать. Понимаете? Таким образом, человеку, который совершает хороший поступок, нет дела до тех, кто не может это оценить. Допустим, ярким примером является, то, когда святой, выполняя свою духовную миссию, а святой означает, что рядом люди больше всего завидуют, ведь Бога. Если человек идет, допустим, в духовной одежде по улице, многие над ним насмехаются и там и злятся и так далее, у кого какие эмоции. Это называется зависть к Богу. И если святой человек и преисполнен желанием помочь окружающим, у него также появляется и чувство собственного достоинства. И в чем он выражается? Он выражается в том, что человек, глаза ему смеется, который не понимает его, его вот это преисполненности, его миссии. И человек глаза ему смеется, а он смотрит на него спокойно. И может даже назидательным тоном над ним подшутить. Несмотря на то, что тот кажется, что ему он лучше, он выше. И при этом он как бы шутит низ без злобы. И тот человек, который над ним смеется, он на самом деле попадает в грязь. Например, одному духовному учителю. Почему у вас все бритые? Почему у вас короткие волосы? Почему у вас лысая голова? Он ответил так. Журналистка задала. Он ответил так. Это признак чистоты. Когда мужчина сбривает волосы, он таким образом освобождается от ненужных мыслей. Это ведическая культура так говорит. Таким образом, у мужчины должны быть короткие волосы. Вот. И он спросил журналистку, теперь вы понимаете, почему у меня лысая голова? Или голая голова, он сказал. Почему у меня голая голова? Она сказала, да, понимаю. Он теперь тогда ее спросил, а теперь ответьте мне, почему у вас голые ноги? Она в короткой юбке сидела. Она не смогла ответить на этот вопрос. Она с издевкой спросила его, но так как он преисполнен чувство собственного достоинства, в результате эта издевка обратилась против нее же. Понимаете? То есть чувство собственного достоинства настоящее не вызывает обиды по отношению к себе. Так и в семейных отношениях. Если человек, женщина выполняет свой долг перед мужем, исполненное чувство собственного достоинства, а мужчина это не ценит, но на самом деле в этом случае это его проблемы. Женщина должна просто понять это внутри себя, и у нее не будет никаких проблем. Потому что он впадает в зависимость от нее. Когда она чувствует, что она свое дело сделала, то в этом случае он начинает беспокоиться. Но когда она делает что-то для своего мужа и при этом ждет от него результата, и она как бы не преисполнена чувством достоинства, желания как бы выполнить свой долг, а она хочет результата, она ждет от него, как бы, что он ответит на нее, то в этом случае она таким образом становится привязанной со знаком минус к нему. В этом случае это дает ему возможности вести себя как угодно. Он может гулять там, ругаться, кричать на нее, зная, что у нее настрой именно такой. Второй вариант, если она начинает отворачиваться от него, говорит, да отстань, не буду для тебя жить, то он начинает применять силу, заставляет ее жить для себя там, финансовую силу или психическую, физическую, хитрость. Это означает чрезмерная привязанность, желание наслаждаться противоположным полом. Когда человек выполняет свой долг, женщина выполняет свой долг перед мужем, он никуда не денется, он будет уважать и будет на задних лапках бегать. Все, так создано природой. Если человек к чему-то не привязан, то к нему привязываются. Но при этом непривязанность не означает холодность, не означает безответственность, не означает сухое каменное сердце. Непривязанность означает, я выполняю свой долг и удовлетворен этим. Вот что настоящая непривязанность означает. Я уверен, что как бы ни было в этом фильме, женщина, которая страдала от отношений с своим мужем, она была привязана к тому, что он должен ее за это полюбить. В результате этого она пострадала от своей чрезмерной жадности или привязанности. Она должна выполнять свои обязанности, была с бескорыстным чувством, и при этом испытывать чувство собственного достоинства того, что она так делает. Чувство собственного достоинства дает счастье, потому что когда человек выполняет свой долг, сверхдуша изнутри наполняет его счастьем, он самодостаточным становится. Но при этом и все окружающие тоже начинают к нему относиться хорошо. В этом заключается секрет. Не нужно ждать, что они будут относиться хорошо. Нужно все делать бескорыстно, зная, что от этого будет счастье. А все окружающие будут потом на цыпочках бегать. Потому что когда человек исполнен правильным чувством собственного достоинства, его все уважают автоматически. Он становится уважаемым человеком просто по своей природе. Есть люди, которые по природе уважаемы. Согласны? Потому что они хорошо выполняют свои обязанности. Вот посмотрите, по улице идете, есть люди такие зачуханные, такие. Они плохо выполняют свои обязанности. Они не уважают сами себя. У них нет чувства собственного достоинства. Хотя они постоянно повторяются, я хороший. Но хороший я или плохой, это оценивает сверхдуша. Или совесть, которая находится внутри человека. Когда человек выполняет свои обязанности хорошо, он чувствует собственное достоинство, и он чувствует радость, идущую изнутри. И все остальные тоже его начинают уважать. Это означает, что я хороший. По-другому хорошим не станешь. Семейные отношения так тоже регулируются. Хороший вопрос, спасибо. Еще какие-то вопросы есть? Ваш вопрос, да? Да, есть привычка и есть хороший способ не опаздывать. Я вам сейчас объясню. Человек, который опаздывает, не уважает время, и в результате этого наказание будет таким. Он не сможет подумать о главном в последнюю секунду жизни. Время накажет его под конец. И смерть его будет также протекать в неблагоприятных обстоятельствах. Это следующее наказание. Человек, опаздывая, ставит людей в неблагоприятную ситуацию. Это значит, что он не сможет в момент смерти как бы сосредоточиться на нужном. Обстоятельства не дадут. Смерть тоже опоздает по-своему. Таким образом, человек, который опаздывает, он рискует очень сильно. Также, точно так же, человек, который опаздывает куда-то, когда его ждут, он как бы лишится возможности также иметь что-то. То есть время будет впереди идти его. То есть он как бы вроде бы должен это иметь, а уже поезд прошел. Понимаете? Опаздывать означает неуважение по отношению к времени. Означает невыполнение режима дня. Если человек начинает выполнять режим дня, то он уже не будет опаздывать, потому что он знает, что время является самой большой силой, которая только существует в этой вселенной, которая обязательно тебя накажет, и можешь не рыпаться. Никаких шансов избежать наказания времени нет. Поэтому человек, который опаздывает, он наказан временем, и он не будет иметь возможности быть счастливым в чем-то. У него не хватит на это времени. Время не даст возможности. Ну все, по-моему, вы уже совсем уже готовы. Поэтому надо желать всем счастья, пока не поздно. Как? Опаздывать? Способ означает знание о том, что время меня не пощадит. И это знание копится с помощью наблюдательности. Когда человек видит, что здесь его время не пощадило, и там его время не пощадило, и опять оно его не пощадило, и опять раньше его кто-то успел, и опять он остался в дураках, это значит, что всякое желание опаздывать пропадает моментально. А силу, способность не опаздывать дает режим дня, соблюдение режима дня. Счастья будем всем желать? Голос святого будем слушать? Тоже дома так же делайте. Счастья всем желайте всегда, когда звучит голос святого человека. Это усиливает возможность достичь успеха в пожелании счастья в тысячи раз, даже не в десятки, а в тысячи раз. Успешность будет больше. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.